преподобному Иоанну Дамаскину, когда Иоанну Дамаскину по клевете на него отсекли руку, он со слезами молился пред иконою Божией Матери, чтоб рука его, писавшая духовное сочинение во славу Божию, приросла. И отсеченная рука во время краткого сна срослась. Тогда Иоанн Дамаскин в знак благодарности к Божией Матери привесил к ее иконе изображение серебряной руки, отчего икона получила название Троеручица, а Иоанну Дамаскину дана благодать оказывать помощь в болях или увечье рук.